Эпилог. Свадьбу мы праздновали в Королевском дворце. В том самом, огромном и мраморном, с инкрустированными, драгоценными камнями стенами и со ступенчатыми садами, спускавшимися к бурной и широкой реке Рейди, с великолепными галереями и роскошными залами, заставленными произведениями искусства и удивительной красоты бальным залом, украшенным к нашему торжеству. Правда, сперва мы честно пытались отказаться от подобной чести, заявив королю, что столичный особняк Даррена, который мы в кратчайшие сроки привели в порядок, вполне подойдет для того, чтобы разместить всех гостей. Но король оказался неумолим, заявил, что настаивает, и наш отказ его очень и очень огорчит. Печалить монарха, сильнейшего королевства обитаемого мира, в котором мы собирались жить долго и счастливо, кстати, обошлось без договора, хватило и слова Даррена, пообещавшего, что мы не переберемся в Нубрию или другую страну. Мы не стали, подумали и приняли его предложение. Но тогда король пошел еще дальше, заявив, что Талийская казна оплатит все расходы на торжество и свадебное путешествие, в которое мы планировали отправиться сразу же, после того, как вернемся с границ Ушада. Тут Даррен не выдержал, попытался протестовать, заявив, что он вполне в состоянии за все заплатить и сам. Но щедрость и настойчивость талийского монарха не знала пределов, и мы, немного посопротивлявшись, снова сдались. Причем эта самая щедрость начала проявляться с того самого дня, когда я остановила хаос, запечатав древний лабиринт, а королевские маги схватили заговорщиков, в чем Даррен принял самое активное участие. Заговорщиков оказалось много, чуть ли не половина лордов-попечителей перешла на сторону хаоса. К ним примкнуло несколько приезжих магистров и почти четверть королевской охраны. Но остальные были готовы и к такому повороту. Схватка вышла жаркой, не обошлось без жертв. Враги ждали подмоги из-под земли, что дало бы им серьезное преимущество. Но хаос наружу из лабиринта так и не прорвался. Мне удалось загнать его под землю, восстановив удерживающие его заклинания, а парни с Лейси не дали меня убить. И мы одержали победу. Единственное, заговорщики так ничего и не рассказали, храня верность своему господину. Но тайная служба короля Сорона сумела отследить их контакты и вычислить многочисленных адептов тьмы, целую сеть, раскинувшуюся по всему миру. И головы полетели не только в Талии и Нубрии. Наконец, с заговором было покончено, и король Сорон принялся проявлять щедрость. Все, участвовавшие в битве в Академии Грейридж, получили награды и солидные денежные премии. Мне достался орден за храбрость, здоровенный бриллиант на голубом банте, который мне вручили вместе с официальным титулом хранительницы Талии. Да и Даррен не остался без ордена, добавив его в коллекцию тех, которые привез с войны. Нельс и остальные, участвовавшие в финале полуночных игр, тоже получили награды и денежные призы. Но и это еще было не все. В течение последних месяцев, когда я пыталась учиться, а заодно и готовилась к свадьбе, был официально учрежден, спонсируемый Талийской казной, Орден Хранителей, основателем которого и великим магистром стал Нельс Хансен, щедро разделивший должности среди остальных из нашей команды. Сейчас парни заканчивали работу над уставом, набирали новых адептов, ну и приглядывали за мной. Я тоже за ними присматривала, потому что они куда чаще моего вляпывались в неприятности. Так и закончились полуночные игры, чьи результаты вызвали очередной протест со стороны атрийцев. Впрочем, на них никто не обратил внимания. И я чувствовала себя бесконечно счастливой. наслаждалась каждым днем, каждым прикосновением, каждой минутой с Дарреном, замерев в ожидании нашей свадьбы. И вот уже обручальные браслеты сменились брачными, а важный бородач-священник в переполненном храме Великой Матери при Королевском дворце объявил нас мужем и женой. «Счастлив?» — спросила я у своего мужа, когда наконец-таки смогла говорить и нормально дышать от счастья. «Еще как!» — отозвался он довольно. Затем взял и в который раз поцеловал невесту. Вернее, уже жену. А потом еще раз и еще, пока к нам не прошел один из распорядителей, намекнув, что неплохо бы отправиться в зал торжеств, где гостей ждут накрытые столы, а молодоженов — очередные сюрпризы, приготовленные королевской семьей. Сюрпризы по традиции ожидались огромными, потому что размеры королевской щедрости италийской казны казались мне безграничными. К тому же меня порадовали подарки друзей. Нель с этим утром преподнес новую золоченую клетку для Римса, а близнецы Сотта где-то разыскали древнейший фолиант, рассказывавший об истории первого ордена хранителей. Но еще были и подарки от моей семьи. Вернее, для начала меня обрадовал тот факт, что папа не свернул Даррену голову, когда тот приехал попросить моей руки. Вместо этого отнесся к происходящему вполне спокойно. Ну, побуйствовал немного, но быстро успокоился, так что обошлось без жертв и разрушений. Затем смирился и даже одобрил мой выбор, но иногда все-таки бурчал, что в Нубрии полным-полно мужчин и героев войны, и я могла выбрать себе кого-нибудь на родине. Правда, делал это только тогда, когда Даррен не слышал. А про продажу меня за монополию и торговые пошлины мы рассказывать родителям не стали, решив поберечь папины слабые нервы. Мама же просто была за меня рада. Именно ее хлопотами на мне было чудесное свадебное платье, расшитое речным жемчугом и тончайшими нубрийскими кружевами. А еще они привезли много дорогих сердцу вещиц для нашего дома в центре Грейриджа. Зато бабушка... С бабушкой, как всегда, оказалось довольно сложно. Конечно же, хранительницу она во мне не признала, упрямо заявив, что не уродилась и не унаследовала. Но мы не стали настаивать. Она бы все равно бы не поверила, что я справилась с хаосом в лабиринте под Академией Грейридж. Зато к Даррену она отнеслась хорошо. Даже похвалила мой выбор, заявив, что женщины в нашем роду сразу же чувствуют тех, кто предназначен нам Великой Матерью. И я покивала, подумав, что те сны, скорее всего, были в руку. Вернее, они оказались подсказкой. Правда, ехать в Талию на нашу свадьбу бабушка наотрез отказалась, заявив, что ее нога никогда не ступит на проклятую землю, отнявшую у нее двух мужей. Но передала с мамой и папой подарки. Три расшитые ее руками распашонки для младенцев. Две из них были светло-голубыми, а одна оказалась с розовыми узорами. И это показалось мне довольно странным намеком. Хотя от бабушки можно было ожидать чего угодно, даже предсказания количества и пола будущих детей. Значит, два мальчика и одна девочка. И один из них должен будет отправиться в Нубрию, если унаследует мой дар. Я всячески обдумала этот вопрос и решила, что это не такая уж и плохая идея. А почему бы и нет? Студенческий обмен никто не отменял. В Нубрии за ним присмотрят бабушка с дедушкой, к тому же там его ждет прабабушка с характером. А еще наш сын или дочь воочию убедятся, что холмы Рамрейта невероятно прекрасны. «Я нисколько не против детей», — заявил мне Даррен после того, как узнал, о чем я задумалась. «Троих, четверых. Тут уж как получится». «Как думаешь, мы уже можем сбежать и заняться этим вопросом вплотную? Или все-таки придется пережить еще и банкет?» В его голосе послышалось страдание, хотя он всячески пытался его скрыть. но получалось не очень хорошо. На проверку оказалось, что мой муж, как и я, терпеть не мог официальные мероприятия. Окинула взглядом зал торжеств, заметила Роланда, окруженного придворными красавицами. Помолвка с атрийской принцессой Элисендой так и осталась расторгнутой. Бывшая невеста не горела желанием выходить замуж за талийского принца. Увидела пыжившегося от гордости Нельса с орденом за храбрость и лентой великого магистра ордена хранителей на груди. Заметила давно уже выздоровевшего Отто, танцующего с Бертой, и близнецов, окруживших двойной заботой красавицу, на лице которой застыло обреченное выражение. Увидела моих подруг из академии, друзей Даррена, папу и маму, таких красивых и молодых, разговаривающих с кем-то из советников короля. Они смеялись. Еще я заметила надувшуюся бывшую невесту Даррена. Красотка Катрин все же пришла на наше торжество со своим женихом, молодым и рыхлым лордом Бертольдом, похожим на здоровенную жабу в болотного цвета парадном камзоле. Правда, лорда Бертольда куда больше интересовало содержимое его бокала, чем развлечение своей невесты. Да и жениться он как-то не спешил, но мне было на них наплевать. Да и Даррен не обращал внимания на страдания своей бывшей невесты. «Уйдем», — согласилась я с ним, в который раз взглянув на собственного мужа. Он был настолько хорош, что у меня в очередной раз перехватило дыхание. «Мне уже давно надоело. Да и в этом платье меня уже все видели. А я без платья еще нет», — намекнул он, распахивая передо мной портал, который вел, уверенно, из королевского дворца прямиком в наш дом. Заметила изумленные взгляды и открытые в немом вопросе рты, но мы сбежали и от взглядов, и от вопросов, потому что это была наша свадьба и наш праздник, который мы собирались отметить по-своему, только вдвоем. К тому же завтра нас ждала поездка к границам Ушада в сопровождении усиленной охраны и моих друзей из Ордена Хранителей, а потом свадебное путешествие по прекраснейшим местам Талии, по возвращению, его работа и моя учеба, а еще дежурство в королевской лечебнице, где я пыталась помочь всем, кто носил в себе частицу хаоса, избавляя от него навсегда. Но свою брачную ночь я не собиралась позволить испортить никому и ничему. Больше никаких обязательств или же следов хаоса, только мы вдвоем. Поэтому накинула на защитные заклинания, поставленные Дарреном на наш чудесный дом, еще и свои, идущие от самого сердца, а затем уже бросилась в объятия мужа.